Глава 12. Высокогорная вилла в Швеции. Сруб из бревен обычно дарил Ларсу успокоение. Невероятный запах дубильных веществ возвращал оборотня из мира глобальных вопросов к жизни более приземленной, не связанной с решением мировых задач сверхов. Эфирные масла расслабляли тело и сознание, а смолы способствовали здоровому сну. На этой высокогорной вилле он всегда находил успокоение. Казалось, сладковатый запах едва гниющей сосны напоминал ему о том, что даже самое совершенное бывает с червоточиной. Но вместо долгожданного душевного равновесия Ларс постоянно сжимал кулаки, глядя на происходящее на экране. Майконг – новая червоточина, огромная, с которой нельзя не бороться, иначе она захватит все. Ларс резко вскочил с места, когда мутировавший саванный лис прибил к полу Алрика одним только взглядом. И в этом уже не было бы ничего удивительного, если бы Майконг не находился в человеческом обличье. Это возводило его в ранг бога. Бога сверхов, а Ларс тщательно следил за мировым балансом. Ларс так и слышал, как равновесие мироздания с оглушительным грохотом рухнуло в этот момент. «Так и знал, что этот идиот не справится!» Резко встал с места седовласый швед и размашистыми шагами двинулся на выход. Распахнул дверь, и тут же по периметру территории виллы появились его люди, сигнализируя, что готовы исполнить любое желание хозяина. «Готовьте вертолет, летим в Москву!» «Но там ваша команда, господин Ларс!» «Они не справились! Шоу сейчас закроют, суд примет решение в пользу Майконга. Он доказал, что полностью умеет контролировать не только себя, но и других!» «Так это же замечательные новости, господин! Его свои же главы кланов и убьют!» «Я не хочу больше полагаться на случай». Ларс с грохотом закрыл дверь, взял телефон и поднес к уху в дозвоне. Длинные гудки, наконец, прервались. «Да, отец. Дэвид, можешь делать с той девчонкой, что хочешь». «Спасибо, отец. Алрик мертв? «Считай живой труп. Его сестра твоя». Логово Лис. «Поздравляю, Майк, дружище, ты был крут». Никс искренне был рад за друга и не мог перестать улыбаться. Прижимал к себе Киру, и только по слишком сильной хватке песца девушка могла понять, что ее пара не только безумно рада, но и невероятно обеспокоена. «Не говори! Мы только хотели ворваться, чтобы скрутить этого белобрысого! Как ты его бац! И прижал, не оборачиваясь!» В восторге махал руками Захар, проливая напиток из бокала. Команда Лис праздновала безоговорочную победу над контролем. Решение судьи было прибито на пробковую доску, чтобы все видели. Саванный Лис признан сверхом, который полностью контролирует своего зверя. Майконг до того усовершенствовал управление взглядом, что моментально воздействовал на силу ликования лисов, чтобы они не так громко торжествовали и не пугали свету. Хотя саванный лис понял, что его пару не так-то просто испугать. Сейчас она обнимала сестру и устало улыбалась, по-доброму глядя на сплоченную команду лис. Только глава, Макс, был напряженным. «Лисы, есть вторая сторона медали. Да, Майка признали сверхом. Но вы внимательно читали бумаги?» «Конечно!» – Захар подлетел к прибитому документу и громко прочитал. «Майконг признается высшим сверхом с полным контролем над зверем». Тишина сковала помещение, нокаутировала смешки. Один Майконг не изменился в лице. Он был готов. Он знал. Он внимательно читал, а еще более усердно думал все это время. «Что это значит?» – спросила Света. И Майконг удивленно взглянул на девушку. Каждая мелочь, которая свидетельствовала о ее неравнодушии к лису, невероятно его окрыляла. Майк подошел к девушке, улыбнулся и шепнул: «Ничего такого, чтобы заставило тебя волноваться. Я все решу». И увидел в ее глазах протест. Конечно, как он мог забыть? Света во всем стремится участвовать, будто боится потерять контроль. «Мне очень приятно, что ты не бежишь, а празднуешь с нами». «Я еще еле стою», – девушка покосилась вниз, туда, где под серебристым платьем, выбранным в магазине лично Юлькой, прятались бинты. «Устала? Давай я тебя провожу». Света хотела еще провести время среди лис, чтобы запомнить эти мгновения торжества, семейной сплоченности и искренней поддержки. Но куда важнее было разобраться, что не так с этим понятием «высший сверх». Девушка поймала себя на мысли, что не может просто так уйти сейчас. Оправдывалась тем, что Майконг в опасности, и даже планировала использовать новую способность для того, чтобы узнать правду. «Я тебя провожу». Майконг перевел взгляд со Светы на ее сестру. «А ты пойдешь или еще побудешь здесь?» Света хотела воспротивиться, но поняла, что уже поздно. Пока она валялась в палате, Юлька полностью вжилась в жизнь подростков в логове Лис. Нашла друзей и едва выкраивала время на сестру. Света была рада и немного встревожена, но подростки – птички, которые должны научиться летать сами. Почему-то казалось, что здесь безопасно. Юлька замотала головой. «Мне еще фикусы с ребятами обрабатывать. График!» Важно вскинула она подбородок. Майконг, понимающе улыбнулся и взял Свету за руку. Обратился ко всем. «Празднуйте пока. Я провожу пару». Девушка ни слова не сказала против. Лишь сильнее на миг сжала мужскую руку, а потом, словно испугавшись, попыталась вырвать. Но не тут-то было. «Ты хотела у меня что-то спросить?» Отвлек ее Майконг. «Да». Света расслабила руку, забыв о том, что нужно вырываться. Алрик. Волк заграничный под вид бессмертный сидел в камере. Рядом с ним стоял поднос, полный любимой еды. Они даже не скрывают, что это его последний ужин. Как забавно. Алрик знал, что собственные же ребята из контроля станут его смертью в случае поражения, но не думал, что это так заденет. Наполнит рот вкусом предательства, даст в печень ощущением безысходности. К еде он так и не притронулся, знал, что на дне будет капсула с ядом. Говорят, волки преданные, и это правда. Вот только верны они своей семье, а не тем, кто сел на хребтину, чуть не сломав позвоночник, не тем, кто шантажирует родной кровью. Бояться не значит уважать. А Алрик боялся. Нет, не за себя. За Вильму. Оттого и не хотел умирать. Этого папенькиного сынка Дэвида сдерживал лишь его отец. Теперь страшно подумать, что будет с сестрой. Это богатейское отродье с самого детства положило глаз на Вильму. Алрику пришлось как следует извернуться и много работать, чтобы отправить сестру в Америку, избавив ее от нежелательного внимания. Но Дэвид не забыл Вильму. После окончания обучения сестра снова столкнулась с избалованным уродом. На тот момент она нашла пару, приехала проведать родителей, и Алрик думал, что все страшные притязания позади. После очередной встречи Дэвида и Вильмы истинный сестры пропал, не оставив и следа. Через 2 месяца он объявился в Таиланде в окружении кучи женщин, стал слать невообразимые фотографии, разбивая Вильме сердце. Алрик сразу понял, в чем дело. Чтобы вернуть нормальную жизнь сестре, он пошел к Ларсу, и тот предложил сделку. Любыми законными путями убрать огромного русского лиса, словно свалившегося с неба. Кто же знал, что Алрик так подведет сестру? Блондин посмотрел на еду, взял ложку и стал ковырять йолиброд, шведский суп на основе пива. Нет, капсула не здесь, зато она нашлась в Скагене. Креветочном коктейле на хрустящем тосте. Ого, даже на красную икру расщедрились. Осторожно поддев ложкой капсулу смерти, Алрик сжал ее в кулаке. Отсюда он выйдет только вперед ногами. Это он уже понял. Майконг. «Мы не вернемся в палату?» Света вертела головой, не узнавая дороги. «А у нее отличная топографическая память и чувство ориентации. Моя малышка!» Майконг чувствовал гордость. «Ты хочешь лежать в казенных стенах? Предлагаю свою лисью нору. Плюсы налицо!» «Можешь обставить, как тебе заблагорассудится», – сказал лис и увидел тень сопротивления. «О нет, нужно было говорить другое. Есть выход в общую нору и в город, и самое главное. Юлька рядом, она там уже комнату обжила». «Что? В твоей норе?» – Света сильно сжала руку Майконга. «А она сильная». «Не говорила тебе?» Лис состроил удивленное выражение лица. «Ну просто сама невинность». Света задумалась, но шла вместе с Майком. «Я только сейчас поняла, что Юлька отвечала всегда уклончиво. Говорила, что все отлично, что у нее отдельная комната. А ты говорил, что там замки, как в банке». Последняя прозвучала с легким упреком, будто Юлька и Майк сговорились за ее спиной, и девушку это слегка задевало. «Ну да, ты с той дверью знакома. А еще там твоя маска, новый сварочный аппарат и болгарка», напомнил лис, как бы невзначай. «Знаешь, чем меня брать?» Девушка как-то особо долго посмотрела на него, и Майк чуть не врезался в стену при повороте, только быстрая реакция Светы его спасла от позорного шишака. Правда, с его регенерацией тот продержался бы недолго, но гордо. «Не смотри так на меня, если не сможешь взять ответственность», пробормотал еле слышно оборотень, смутившись. Света точно все слышала, потому что усмехнулась, но ничего не ответила. Оказавшись в норе, девушка напустила на себя деловой вид и первым делом попросила показать комнату Юльке. Майконг открыл дверь широко и гордо и с наслаждением уловил смену любопытства Светы на шок. «Юля оформляла все сама», – гордо сообщил Майк, будто это его сестра выделилась дизайнерскими талантами и хорошим вкусом. «Думаю, это у вас семейное». Оборотень посмотрел на серебристое платье на Свете так, будто приласкал взглядом. Девушка даже смутилась и пробурчала. «Это тоже Юлька выбирала, ты же знаешь. Я не сильна в женской одежде». Света еще раз окинула взглядом комнату и ошарашенно покачала головой. «Я и не думала, что у нее талант». «Просто негде было проявить себя». Девушка лишь медленно кивнула, ступая на светлый ламинат. Посмотрела на светлые стены, на большую двуспальную кровать. Юлька всегда спала то на старой узкой софе, то на раскладном кресле. Тут она оторвалась. Пораженно хлопала ресницами Света, щупая хвост огромной мягкой акулы, что царственно лежала на подушках. Девушка встала напротив зеркала в пол с подсветкой, потом отошла на шаг и остановила взгляд на лампе. «Она меняет цвет. Тут есть пульт управления». Майконг сменил белый свет на красный, потом на синий, потом на приглушенный желтый. Поиграл с интенсивностью подсветки. Света посмотрела прямо в глаза оборотню и искренне улыбнулась. «Спасибо. Ты подарил ей то, чего у нее никогда не было. Представляю, насколько она была счастлива». И у Майконга будто обувь стала на воздушной подушке. Он подлетел к белому ученическому столу, показал на ноутбук. «Последние модели. Тянет Photoshop. Юлька мне присылала, что у нее получается рисовать на графическом планшете. Смотри». Брюнет достал телефон и показал первые рисунки ее сестры. И тут же поймал удивленный с долей ревности взгляд. «Тебе?» «Ну, Юлька хотела похвастаться, но решила, что ты будешь ругать ее за расточительность, а ей очень хотелось поделиться». Света пораженно замерла, часто-часто моргая. Майк отдал бы все, что было на счетах, лишь бы узнать, о чем она сейчас думает. «Да, верно, я бы так и сказала». «Не переживай, я обеспечен. Все эти годы мне особо не на что было тратить. Так что я безумно рад делать подарки. Это было так приятно, стать ее героем. Хочу...» Майконг подошел к Свете близко-близко. «Хочу им стать и для тебя». Света. Меня захлестнуло столько разных эмоций, что ноги приросли к полу. Я привыкла, что Юлька зависит только от меня. Что одета она или обута, сделаны ли уроки, все это контролирую я. Даже на родительские собрания ходила только я. А тут Юлька счастлива и довольна, без моего участия. Странно, но у меня было ощущение, что с меня сняли хомут, и теперь меня шатает от непривычной легкости. Оказывается, без меня ничего не рухнет. Чем больше я узнавала Майка, тем удивительней он казался. Либо он отличный актер, либо действительно невероятный оборотень. Он шагнул ближе, и я вдохнула его ни с чем не сравнимый запах. Слышала, он саванный лис. Неужели так пахнут степи? Или я слишком много думаю? Я могла отодвинуться. У меня еще было расстояние в шаг до кровати. Могла отойти в сторону, извернуться. Но я поймала себя на мысли, что не хочу двигаться. Хочу узнать, что будет дальше. Вспомнила поцелуи с оборотнем, когда во мне просыпалось что-то животное. Звериная страсть, не иначе. Поцелует еще раз. Хотела бы я этого. Он все ближе. Я подняла голову и застыла, ожидая его действий. А Майконг вдруг склонил голову на бок, дотронулся рукой до моей щеки и сказал. «Не отвечай пока. Всем кажется, что я должен праздновать признание меня высшим сверхом, но на самом деле на меня повесили мишень. Ты мое слабое место, поэтому я хочу спрятать тебя как можно надежней». «Тебя могут убить?» «Попытаются, но меня не так-то легко сжить со Света, особенно сейчас, когда я абсолютно владею зверем». Майконг наклонился к моему лицу, будто хотел поцеловать, но замер в сантиметре от губ. Внезапно отстранился, и я испытала разочарование. Почему? «Отдыхай!» Вместо поцелуя он провел рукой по моим волосам и отступил. «На кухне лежит планшет. Заказывай, что хочешь, для себя и дома. Все данные вбиты, осталось только нажать кнопку. Если не разберешься, Юлька уже все освоила и покажет тебе. В туалете в скрытом коробе есть наличные. Твои документы и свидетельства о рождении сестры тоже спрятаны там». Я не успевала за ним. Что он говорит? Будто прощается. «Ты собираешься пропасть?» Внутри что-то болезненно кольнуло. «Я просто делаю так, чтобы тебе было комфортно. Кстати, холодильник забит готовой едой». Майк вдруг схватил мою руку, поднес к губам и легко поцеловал, глядя мне в глаза. «Отдыхай. Юлька обставила и комнату для тебя на первое время. Меняй, что хочешь». Оборотень подарил мне голливудскую улыбку и отступил. Поднял руку в знак прощания. Вот опять. Он снова будто прощается. «Майк!» – окликнула я Лиса у двери. «Да». Он обернулся, и я вдруг жутко захотела захлопнуть дверь перед его носом, закрыть дома, чтобы никуда не пошел. «Может, останешься?» И я попыталась улыбнуться. Чую, получилось не очень, раз Лис даже понимающе усмехнулся. «Черт, как же это приятно!» С этими словами он уверенно и тихо закрыл дверь с той стороны. Зоопарк. Ларс смотрел сквозь прозрачное стекло на леопарда. Пятнистая кошка лениво мотала хвостом, глядя прямо в глаза шведу. «Это он?» Пожилой оборотень с сомнением присматривался к животному. «Ты уверен?» «Да, надежный информатор доложил, что именно Леон изобрел ту инъекцию, что сделала Майконга обладателем огромного зверя». «Осознанно или случайно?» Спокойно, словно речь шла о погоде, уточнил Ларс у молодого помощника. «Леон знал, что делает. Это абсолютно точно». «И зачем ему делать такой подарок?» «Говорят, это изощренная месть». Ларс с сомнением покосился на помощника сверху вниз. «Это правда?» «Я слышал, что этот Майконг всегда гордился своим зверем». «Да, только терпеть не мог, когда его звали шакалом». Ларс с интересом посмотрел на дикую кошку, придвинувшись к стеклу. «Неужели он добавил туда гены шакала?» «Есть такие подозрения. Не знаю, правда это или нет, но Леон кричал, что сделает из него самого большого шакала, чтобы Майконг возненавидел себя». «Вот как». Ларс прикоснулся лбом к стеклу и посмотрел в глаза леопарду. Дикий кошак перестал махать хвостом, а потом медленно встал на лапы на ветке и пошел прочь, лишь для того, чтобы спуститься с дерева и подойти к Ларсу с другой стороны стекла. «Он заперт в этом теле?» «Да». Ларс присел на корточки, и помощник тут же опустился следом, чтобы быть как можно ниже. Старший мужчина же продолжал смотреть на животное, и его глаза загорались все ярче. Наконец губы исказила предвкушающая улыбка. «Отлично!» – выпрямился пожилой оборотень. «Ночью он должен быть у меня». «Будет сделано!» Помощник тоже встал следом и тут же низко поклонился. Света. Когда дверь за Майконгом закрылась, я поняла, что не смогу просто остаться в стороне и спокойно спать. Будто внутри меня оказался шар беспокойства, который бил по всем органам, вызывая чувство легкой тошноты. Я вылетела в коридор лисьего логова следом за Майком, но увидела лишь пустоту. Так быстро исчез? Куда он пошел? Чисто интуитивно выбрала направление и как смогла быстро пошла, стараясь не обращать внимания на ноющую боль. Ответвление. Еще одно. Какие-то двери. И куда идти? Было совершенно непонятно, поэтому я двигалась просто наугад, будто по импульсу. Услышав знакомые голоса, я остановилась и стала подбираться тише. Лисы говорили громко, и я надеялась, что они меня не услышат. «Макс, можешь выслать приглашение от своего лица всем главам?» – раздался бодрый голос Майконга. «Половина уже сами высказали желание поговорить. Новости разлетаются со скоростью молнии». Макс, казалось, чрезвычайно озабочен этим. «Что ты планируешь сделать? Понимаешь, что они будут рассматривать тебя как угрозу?» «Именно. Убеждать в обратном глупо. Пожалуйста, сообщи всем, что я хочу поговорить о новом аппарате управления». «Майк!» Макс, судя по звуку отодвигающегося стула, резко вскочил на ноги. «Ты серьезно?» «Я серьезно заявлю об этом. Все считают, что я делаю вид одиночки без амбиций. А сам плету коварные замыслы. Что бы я завтра ни сказал, они не поверят. Так покажем им шоу. Ты хочешь всех подмять под себя?» Макс был поражен. Тишина разлилась сковывающей бетонной жижей. Потекли долгие секунды, когда оставалось только гадать, что там происходит. «Видишь, Макс, мы с тобой столько прошли, но даже ты сомневаешься во мне. Что говорить о других? Все держатся за свои места бульдожьей хваткой». В ответ тоже повисла тишина. «Я тебе верю, Майк!» Чувствовалось, что слова давались Максу нелегко. «У меня к тебе просьба. Касается твоей пары?» «В воду глядишь. Да, Юлька сказала, что Света мечтает получить сертификат НАКС. Помоги ей в этом, если завтра все пойдет не так, как я задумал. Зачем такие сложности? Мы присмотрим за ней, ты же знаешь. Дадим место в клане. Специалист ее профессии для нас на вес золота. Света упрямая. Она будет работать в клане, только если сама его выберет. Пусть у нее будет выбор. Ты куда сейчас? К нашим юристам. Майк, ты же знаешь, что лисы всегда продумывают все наперед. Я должен подстраховаться, чтобы в случае чего Света и Юлька ни в чем не нуждались. У меня подкосились ноги.